Эпизод 67. Трудности, которые открывают новые пути. В следующие несколько дней Влад только и делал, что занимался приемом посольств от различных пантеонов. При этом, что характерно, визиты боги наносили, так сказать, в частном порядке. Ни один глава так и не явился, чтобы выбить условия для своей фракции получше. Вероятнее всего, они были в курсе о произошедшем в Итании, однако сознательно посылали подчиненных, чтобы не переводить отношения в официальные, если все пойдет не по плану призванного героя. Каждый визитер пытался выбить из попаданца условия получше. Один требовал отдельные помещения, другой — наряды жрецов, третий, этот был из тьмы, и разговор с ним вымотал короля больше прочих, желал, чтобы по городам проходили глашатые, сообщавшие, что они теперь под контролем самого страшного пантеона. Влад стоял на страже интересов своей империи, как скала. Был вежлив, предупредителен, не поддавался на провокации, но в конечном итоге не отступил от своей позиции ни на шаг. И что примечательно, боги соглашались. Все-таки он просчитал все достаточно верно. На объявленную свободной территорию небожители слетелись, как мухи на мед. Единственный, кто так и не посетил главу протектории в эти дни, был пантеон света. Что было, в общем-то, ожидаемо. Более того, отвечающие за различные направления небожители из этой фракции все это время отчаянно вредили молодой империи, как только могли. Канцелярия буквально заваливала призванного героя сообщениями о селях, наводнениях, засухах, нашествии насекомых, землетрясениях, падежа скота и изменении ареала обитания разных животных и птиц. К счастью, бедствия эти были скорее точечными и массового характера не имели, да еще и отличались от прежних тем, что носили ярко выраженный локальный характер. Попаданец, анализируя доклады, пришел к выводу, что Младония действует руками совсем уж младших богов. То же самое ему подтвердил и Бардон, бог земледелия из пантеона света, который явился тайно, да еще и через несколько дней после того, как поток прочих гостей иссяк. «Давай заключим соглашение», — с жаром произнес он, когда хозяин кабинета усадил его за стол. «У нас была попытка», — пожал плечами Влад Келлер. «Насколько я помню, она с треском провалилась. Как ты считаешь, Бардон, какой мне интерес ввязываться в авантюру с небожителем, который сливается при малейшей угрозе?» «Там были другие обстоятельства», — бог земледелия и сам не заметил, как стал оправдываться перед смертным. «Младония крепко меня прижала, выбора не было». «А сейчас, значит, все по-другому», — усмехнулся призванный герой. «Совсем по-другому», — заверил его Бардон. «Младония окончательно сошла с ума. Она буквально уничтожает наш пантеон. Силой и угрозами заставляет младших божеств, которые даже еще в силу не вошли, творить разные бесчинства на твоих землях. Некоторые из тех, кто желал перед ней выслужиться, но не понимал принципов действия кодекса, развоплотились в процессе». «А ты сам, значит, к этому не причастен?» — поднял бровь император. Подтянул к себе одну из папок, раскрыл ее и начал читать с первого же листа. «Местечко Лмин в Северном Киансе. Зарегистрирован ящур в стаде фермера Шили. Скотину пришлось забить во избежание распространения заразы. Всего было уничтожено 30 голов. Это большое стадо, если ты не в курсе. Единственный источник дохода для бедняги Шили. Пришлось выплачивать ему компенсацию, довольно большую». «Это не я». «Или вот, хутор Серпет в центральном Арнальде. Три общинных поля из 12 были поражены черной ползучей хворобой, которые в тамошних местах не наблюдали от сотворения мира. А вот еще в Итании...» «Влад, ты же не думаешь, что за все это отвечаю я?» — возмутился бог земледелия. «Ну, вообще-то думаю», — качнул головой попаданец. «Кто же еще?» «Помимо меня, старшего божества, в пантеоне полно мелких богов, которые отвечают за места или культуры. Что касается виноградников на склонах в Итании, черные точки на плодах, про которые ты хотел сказать, — это дело рук Шу. Он, строго говоря, даже не бог еще, так, дух места. Формально, конечно, он мой подчиненный, но, поверь, Младония отдает приказы напрямую, минуя стандартную иерархию. И Шу больше нет. После той атаки его, как и некоторых других, развоплотило». «Мне, видимо, нужно их пожалеть, а?» Поэтому я и пришел заключить соглашение». Бордон, судя по всему, настолько нуждался в помощи, что даже не обратил внимания на откровенно издевательский тон собеседника. «Пока она не погубила весь пантеон света». «Прости, но у меня никогда не стояла задача спасать неудачников. Ваша глава сделала выбор, и теперь вы все пожинаете его плоды. И меня совершенно не расстроит, если фракция света падет окончательно, а выжившие в процессе боги разбегутся по другим доменам». «Но если я возглавлю пантеон, все это прекратится!» «Бордон, Бордон!» — вздохнул Влад. «Мы уже это проходили. Ты явился ко мне в прошлый раз и тоже хотел помощи. Я начал помогать, а ты, и это мы сейчас не твое предательство обсуждаем, ничего со своей стороны не сделал. Так какой мне прок от такого союзника?» «В этот раз все будет иначе!» «Свежо предание. Слушай, а давай так. Ты начинай свой маленький переворот, но без меня. Если я увижу, что ты настроен серьезно и можешь достигнуть успеха, то подключусь. Как тебе?» «Звучит не очень честно». «А должно? Ты сейчас крайне ненадежный актив. Ставить на тебя и подвергать риску доверившихся мне людей было бы крайне безответственно. Так что это лучшее предложение, которое ты сейчас можешь получить. Хотя нет, могу еще дать совет». «Что за совет?» — угрюмо уточнил Бордон. Он уже прекрасно понял, что большего от призванного героя он не получит. «Хороший. Начни вербовать сторонников внутри пантеона. Тех, кто страдает от действий Младонии, и научи их саботировать ее приказы. Так она будет уверена, что продолжает вести войну, но на деле лишь лишая себя тех немногих сторонников, которые у нее еще остались». Бог земледелия со вздохом поднялся. «Но если мы добьемся каких-то успехов, ты поможешь нам стать сильнее?» «Если. В этом случае я смогу ввести твоих помощников и тебя в универсалистский пантеон». Любую инициативу, особенно такую непростую, как внедрение новой религиозной системы, нельзя отдавать на откуп подчиненным, какими бы хорошими последние ни были. Нужно самому полностью владеть предметом, отслеживать все его изменения в динамике, внося по ходу небольшие, даже незаметные со стороны правки, которые в конечном итоге поднимут сделанное на новую высоту. Именно поэтому спустя несколько дней после объявления перехода Итании на универсализм и последующего за этим нашествием богов, Влад Келлер отправился по стране с инспекцией проводимых мероприятий. Сперва совершил небольшой тур по основным городам, где по большей части остался доволен, затем отправился в менее значимые населенные пункты, в которых по традиции еще даже не слышали о том, что Эду изгнала пантеон света. В городах все шло планово. Большинство людей, обычных обывателей, особого значения смене декораций не придали вообще никакого внимания. Ну, поменялась символика на храме, и что с того? Был белый ромб, стал черно-белый круг. Но на этом-то и все. Хочешь прийти в храм и сделать подношение своему покровителю? Пожалуйста, хоть речному, хоть морскому, хоть богу ветров и дождей. Правда, для повседневных прошений вообще и не требовалось куда-то идти. Имелись ведь и домашние алтари, посвященные подчас таким духам мест, про которые ученые-богословы и не слыхали. Им ведь еще предстояло стать богами, ну или кануть в забвении. А вот священство нервничало. Даже более того, оно ведь являлось посвященными своим богам. То есть заключившими договоры и открытие новых возможностей для них вылилось во вполне реальные проблемы. Одно дело, когда ты служишь пантеону света. В этом случае ты можешь без всяких трудностей обращаться к любому входящему в него божеству. Теперь же, когда храмы открыли и для других божественных фракций, по священству ударила обратка. Каждый из жрецов после разрыва отношений со светлыми, формальный, но необходимый шаг, сразу же получал упадок сил, какую-нибудь болезнь, а порой и проклятие, своеобразные штрафные санкции за нарушение договора. Все это, конечно же, имело обратимый временный эффект, однако подопечные Младонии из всех возможных наказаний, естественно, выбирали максимальные. В результате основной, так сказать, состав священников в крупных городах, где они в основном и кучковались, слегла, А вся обрядовая работа легла на младшее звено, которое тоже пострадало, но в куда меньшей степени, чем их начальство. От этого в стане иерархов Светлого Пантеона бродили не самые лучшие настроения. Чаще всего просто ворчание в стиле «Да что же нашему императору не имется-то?» Однако иногда жреческое сословие устраивало и откровенный саботаж. Так, в городе Фису Влад обнаружил, что главный городской храм до сих пор не сменил символику, а первосвященник, подчиняющийся напрямую марк-графине Пирови, в своих обращениях к пастве даже не упомянул о новом курсе, взятом империей, в качестве объяснений как от светской, так и от духовной власти провинции. Призванный герой услышал лишь невнятное блеяние на тему, что надо бы чуть-чуть подождать. Пришлось лично подниматься на кафедру и делать необходимое объявление. В Этиосии же, которая стремительно превращалась в главный курорт империи, царили совсем иные настроения. Там инициативы правителя очень негативно восприняла именно знать. Дворяне, активно вкладывающиеся в строительство гостиниц, доходных домов, вилл для состоятельных гостей и рестораций, отчего-то решили, что теперь на их деятельность падет гнев богов, и временно заморозили стройки по всему городу. «Нужно выждать немного», — объяснял глава дворянского собрания Итиоса маркиз Чес Ротар. «Посмотреть на реакцию людей и богов. Знаете, Ваше Величество, у нас ведь рабочие на строительных объектах требуют повышения платы. За вредность, как они говорят, дескать, сейчас каждый день на стройке становится таким же рискованным, как у солдата на поле боя». «А что, количество несчастных случаев увеличилось?» — уточнил призванный герой. «Да я бы не сказал», — уклончиво ответил маркиз. «Так-то обычное дело, когда какой-нибудь растяпа с лесов свалится, да поломает себе руку или ногу. Бывает, конечно, что и шею. Просто раньше, когда это случалось, все винили его, а теперь сразу же говорят, что боги дело наше прокляли, и удачи уже не будет». Здешние настроения Владу пришлось переламывать деньгами. Назначив Чеса Ротара ответственным за их справедливое распределение и оставив при нем одного из столичных финансистов для избежания мошенничества, после чего еще и покататься по строящимся объектам и лично выступить перед рабочими. «Каждый, кто получит на работах травму, получит от государства компенсацию», — говорил он. «Она будет равна сумме простой работника и высчитываться из его среднего заработка за последние полгода. Выплаты хватит ровно на тот срок, который потребуется работнику, чтобы вернуть трудоспособность. Однако если человек сломает себе руку или ногу по собственному ратозейству, то никакая выплата ему положена не будет. А за попытки обмануть меня, деньги ведь я выделяю, последует суровое наказание». «Рудники или галеры?» В остальных городах империи реформа церкви проходила более гладко. И к исходу второй недели Влад Келлер решил, что теперь может посмотреть, как она продвигается вдали от городов. Особых неожиданностей он не встретил. Где-то селяне продолжали чтить пантеон света, где-то слышали про городские нововведения, но не придали им особого внимания. В некоторых местах и вовсе о покровительстве просили духов места, а про богов официального пантеона вспоминали лишь на большие праздники. В одну из таких деревенек призванный герой явился инкогнито. Маг-телепортер добросил его до окраины, сам остался в походном лагере, а Влад, накинувший темное обличие и скорректировавший внешность до образа заросшего по самые брови мужика-путника, направился к домам. Точнее, сразу же к небольшому храму, стоящему на окраине. Такая в этом мире была традиция. «Мир тебе!» — приветствовал его сидящий на скамейке перед избой дед. В нем никоим образом не угадывался местный жрец, обычный селянин, присевший отдохнуть на зябком осеннем солнышке. Да и храм таковым лишь назывался. Типовой деревенский дом, да еще и с огородиком на заднем дворе. «И тебе не хворать, старче!» — отозвался попаданец, усаживаясь после приглашения рядом. — Как урожай в этом году? Перед путешествием по Итанийской глубинке Влада хорошенько проинструктировали о нормах тамошнего поведения. Как здороваться, о чем вести разговор, какие темы лучше не трогать, ну и тому подобное. В число обязательных тем входил, конечно же, и вопрос про урожай. Если Пауси не пришел, то не спросить про него было примерно таким же просчетом, как не похвалить новый коврик в прихожей при визите в дом друзей. «Да грех жаловаться!» — кашлянул жрец. «По счастью, земли тут плодородные, а погоды ровные. Почитай заморозков, до самого зимнего солнцестояния не бывает. Так что и урожай собрали, и озимые уже засеяли. А ты откель идешь, и по какому делу?» «Мимо», — ответил призванный герой. «Из малых лесовок, в зеленушке. Там и заночевать, думаю, если кто на постой пустит. Хочу в Эду к концу месяца добраться. Слыхал, много удивительного там сейчас происходит». «Можно и при храме на ночлег встать, ежели не торопишься», — предложил старик, не обративший никакого внимания на конечный пункт назначения путника и проигнорировавший таким образом заброшенный крючок для развития беседы от попаданца. «Да зеленушек-то еще часа четыре пехом топать. Совсем по темноте придешь. Кто ж тебя примет в дом, когда ночь за окнами?» «И то верно. А покормить тут покормят?» «Ну уж кашей-то с мясом точно», — хмыкнул дедок. «Местные фермеры хорошо храму помогают. Недостатка в провизии нету. И для гостя тоже хватит. Только не сочти за алчность, путник. Ты чего-нибудь у алтаря оставь. В знак уважения к обители сей и подношение покровителю, что село наше хранит». «А что ваш бог принимает?» Влад наконец подошел к сути своего визита. «И какому из пантеонов тут кланяются?» «За мной иди, все покажу». Жрец с кряхтением поднялся и неторопливо направился к входу в дом. Правителя Итании такая уклончивость нисколько не удивила. Он уже посетил несколько деревенек и понимал, что к пришлым там относятся как минимум настороженно. И зачастую поминают тех богов, которых в официальных пантеонах нет. Тех самых духов мест. Не то чтобы это как-то порицалось, но городским священством не поощрялось точно. Как уже говорилось, деревенский храм выглядел как обычная изба, только большая, состоящая из двух блоков. Основного, по всей вероятности, там отправлялись все необходимые ритуалы и пристройки, где проживал здешний священник. И он повел гостя в главный зал. С виду тот не представлял собой ничего особенного. Большое квадратное помещение, квадратов на 40-50, с довольно высоким для подобной постройки потолком и полным отсутствием мебели. Видимо, для того, чтобы вместить большое количество народа. В центре стоял большой круглый камень, прямо на котором горела всего лишь одна свеча. Вокруг алтаря были разложены подношения. В основном продукты, производимые здесь же, в деревне. В общем-то, Влад и не ожидал какого-то особенного убранства от местной церквушки, однако стоило только старику открыть дверь и войти внутрь, как по телу призванного героя разлился мощный поток праны. И это было для него настолько неожиданным, что на минуту не меньше мужчина буквально захмелел. Ему удалось на одной силе воли доковылять до алтаря, где уже остановился жрец, который, к счастью, реакции гостя не заметил. «Вот, стало быть, стол нашего покровителя», — возвестил дедок, отвешивая камню со свечкой неглубокий, но почтительный поклон. Попаданцу он напомнил японский приветственный. Руки прижаты к телу, а корпус совершает короткий наклон. А вот символики божества он так и не разглядел, хотя в последние дни поднаторел в ее определении. Ни скрученных колосьев бардона, ни рогатой головы Олеса скотовода, ни схематичного изображения пчелы, знака покровителя бортников и лесников Роденса, даже общего для светлого пантеона белого ромба, не наблюдалось. «И чей же он?» Отвязывая от пояса кошель и доставая из него специально припасенную мелкую медную монету, уточнил Влад. «Героя!» Оборачиваясь и отвешивая попаданцу такой же поклон, что и алтарю, сказал старик. «Того, кто принес в наши земли мир, достаток и покой. Но ты ведь уже сам все понял. Император».